Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Спиридона Дрожжина. Спиридон Дмитриевич Дрожжин – русский, советский поэт. Более всего известен как крестьянский поэт, поэт-самоучка. В своих произведениях он воспевал идиллию сельской жизни, крестьянского созидательного труда на лоне природы. Лирические герои его стихотворений – пахарежницы, простые люди, воспевающие красоту родного края и значимость труда. Родился поэт 6 декабря по старому стилю 1848 года в семье крепостных крестьян помещика Безобразова в деревне Низовка Корчевского уезда Тверской губернии. Жила семья трудно и бедно. Отец Дмитрий Степанович подолгу уезжал в город на заработки и прилагал все силы, но семья по-прежнему жила в нужде. На счастье маленького Спиридона у него был замечательный дед Степан Степанович Дрожжин, который обучил любимого внука азбуке, чтобы тот смог освоить священное писание. Мальчик рос в атмосфере православных притч, русских сказок, сказаний и песен, которыми щедро делился с ним дедушка. Бабушка, мягкая и добрая крестьянка, внесла свою лепту в нравственное формирование внука, воспитав его человеком отзывчивым и чутким к чужому горю. Далее образованием Спиридона занялся местный дьячок, к которому в 1858 году его отдали для обучения родители. 2 года смышленый отрок совмещал обучение и помощь родителям в добывании хлеба насущного. Но нужда не оставляла семью Дрожжиных, и родители приняли нелегкое для себя решение – отправить сына к дяде на заработки в Петербург. Было мальчишке на то время чуть более 12 лет. В северной столице Спиридон Дрожжин прожил почти 11 лет. Это были годы полуголодного и нищенского существования. Радость Спиридон находил лишь в чтении. Вначале это была низкокачественная литература, на вроде журналов «Чтение для солдат» и «Мирской вестник». Вскоре в руки парня попали произведения Николая Некрасова, Алексея Кольцова, Ивана Никитина, Льва Толстого. Они поразили юношу глубиной содержания и своеобразием литературного стиля. С этого момента Спиридон стал завсегдатаем императорской публичной библиотеки и с упоением читал произведения любимых авторов. Бедность вынуждала его скитаться по городам и весям в поисках средств к существованию и стремлении выбиться из нужды, он исколесил пол России. Где он только не был – Москва, Петербург, Тверь, Харьков, Киев, Ташкент, Ярославль. Кем только не довелось трудиться Спиридону. Он служил лакеем, поставщиком дров на железной дороге, рассыльным мальчиком и половым в гостиницах и трактирах, подручным буфетчика, продавцом в табачной лавочке и в книжных магазинах, приказчиком, служащим на табачной фабрике в Ташкенте. Вернувшись из Ташкента в Москву, Спиридон Дмитриевич поехал на родину, в Низовку, и там вскоре женился на дочери крестьянина Марии Афанасьевне, урожденной Чуркиной. После женитьбы он поступил в школу молочного хозяйства Николая Васильевича Верещагина в Тверской губернии. Помимо труда в школе, он мог пользоваться библиотекой Верещагина и таким образом поддерживать пробудившуюся в нем страсть к знанию, стесненную неудобствами постоянных скитаний. И писать стихи он не переставал. Все свободное время Спиридон Дрожжин уделял самообразованию, ибо видел в этом смысл своей жизни. Получая весьма небольшие деньги за свой труд, Он экономил буквально на всем – одежде, еде. Те средства, которые оставались в результате экономии, тратил на книги, поскольку задался идеей собрать личную библиотеку, в которую потом вошли произведения любимых им авторов – Лермонтова, Пушкина, Никитина, Кольцова, Толстого, Успенского, Огарева и других. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Первая борозда». Вышел внук на пашню к деду, в рубашонке, босиком. Улыбнулся и промолвил: «Здравствуй, дедушка Пахом! Ты, я вижу, притомился, научи меня пахать, как зимой в избе бывало по складам учил читать. Что ж, изволь, коли охота, и силенка есть в руках, поучися, будь помощник деду старому в трудах». И Пахом к сахе с любовью внука за руку подвел. Внук тихонько бороздою за лошадкою пошел. Бодро, весело лошадка выступает впереди, а у пахаря-то сердце так и прыгает в груди. Вот, он думает, вспашу я эту полосу потом, из кашницы дед засеет золотым ее зерном. Уродится рожь густая, а весною благодать, как начнет она по зорькам желтый колос наливать, уберется васильками, словно море зашумит. Выйдут жницы на покоску, серп на солнце заблестит. Мы приедем на телеге, и из связанных снопов на гумне намечем много золотых тогда скирдов. Долго издали на внука смотрит дедушка седой и любуется глубоко проведенной бороздой. Стихотворение «Я для песни задушевной». Я для песни задушевной взял лесов зеленых шепот, а у Волги в жар полдневный темных струй подслушал ропот, взял осени ненастье, у весны благоуханье, у народа взял я счастье и безмерное страдание. Стихотворение «Родина». Кругом поля раздольные, широкие поля, где Волга многоводная, там родина моя. Покрытые соломою избушки у реки, идут, бредут знакомые и едут мужики. Ребята загорелые на улице шумят, и словно вишни спелые их личики горят. Вдали село и сельский храм приветливо глядит, а там опять к родным полям широкий путь лежит. Идешь, идешь, и края нет далекого пути, и хочется мне белый свет обнять и обойти. Стихотворение «Трава, как бархат, зеленеет». Трава, как бархат, зеленеет, звенят ручьи, и ветер веет. В лицо мне воздухом полей любимой родины моей. Во след за утренней зарею выходит солнце над горою, иду я с паханной межой. Вдали прозрачно голубой, купаясь, жаворонок вьется, и тень, бросая над землей, по небу облако несется. Я в песне жаворонка внемлю, и, распахнув глубоко землю, ее по горсточке зерном всю засеваю, а потом спешу под кров уединенный и пред зажженным огоньком слагаю стих свой вдохновенный. Еще будучи 16-летним юношей, Спиридон Дрожжин начал писать стихи. Вначале это были робкие попытки выразить свои мысли, эмоции и жизненные ощущения в стихотворной форме. Затем стихи стали более глубокими и осмысленными, наполненными глубокими чувствами и личным отношением к тому, о чем пишет. Осенью 1867 года Спиридон послал в редакцию иллюстрированной газеты несколько своих стихотворений и вскоре получил от редактора газеты письмо с уведомлением, что эти стихотворения еще слабы и не годятся для напечатания, но что пусть автор продолжает писать, и тогда что-нибудь выйдет. В том же 1867 году поэт начал вести дневник, который вел до конца жизни. В 1873 было впервые опубликовано стихотворение Спиридона Дрожжина в журнале «Грамотей». Его литературным дебютом стало стихотворение «Песня про горе доброго молодца». С конца 1870-х годов поэт Дрожжин занимался земледельческим трудом. Тогда же он стал постоянно помещать свои стихотворения в таких изданиях, как «Игрушечка», «Семейные вечера», «Детское чтение», «Родник», «Слово», «Дело», «Луч», «Русское богатство», «Юная Россия» и других изданиях. В 1881 году вместе с группой друзей-литераторов Спиридон Дмитриевич организует «Пушкинский кружок», члены которого находились под пристальным, но негласным надзором полиции. В 1884 году в трех номерах «Русская старина» увидела свет автобиографическое повествование «Поэт-крестьянин» Спиридон Дмитриевич Дрожжин в его воспоминаниях 1848-1884. Написанное поэтом по заказу редактора-издателя Михаила Ивановича Семевского. В 1889 году в Петербурге выходит первая книга поэта, и литературная критика начинает обращать на него серьезное внимание. Тем не менее, Спиридон Дрожжин продолжает испытывать нужду и лишения. Два его сына умирают во младенчестве. А в 1894 году в родной Низовке сгорает его дом вместе с библиотекой и рукописями. В 1892 году в книжном магазине Алексея Сергеевича Суворина, где Дрожжин трудился продавцом, он познакомился с известным писателем Львом Николаевичем Толстым, который по достоинству оценил творчество поэта-народника и поддержал его творческие замыслы. Из-за довольно стесненного материального положения и под влиянием от встреч со Львом Толстым в 1896 году поэт с семьей окончательно возвращается на свою малую родину, в Низовку, где сочетает крестьянский труд с литературным творчеством. Стихотворение «По дороге вьюга снежная». По дороге вьюга снежная крутит, пылью рассыпается. На леса, поля безбрежные – словно туча надвигается и летит путем дорогою над деревнею убогою. Что мне это непогодушка, холод, зимняя метелица, когда ждет меня зазнобушка, молодая красная девица? Ждет, и грудь ее кипучая вся полна любовью жгучею, молодецкой сладкой думаю, бьется сердце одинокое, как войду я в ночь угрюмую на крыльцо ее высокое, как открою дверь дубовую и увижу чернобровую. Стихотворение я пою, что ляжет в сердце. Я пою, что ляжет в сердце и подскажет. Просто, без искусства, пламенное чувство. И когда порою сердце мне другое вздохом отзовется, то оно слезою с песнею родною в мире разольется. Стихотворение в деревне. В деревне чуть заря вечерняя займется, играет молодежь, сплетаясь в хоровод, звучит гармоника, и песня раздается, такая грустная, что за сердце берет. Но грусть сроднилась с крестьянскую душою, она всегда в груди измученной живет и разгоняется лишь песней родною. От пряжен, от сохи, средь поля конь усталый пасется в табуне. Вхожу я тихо в дом, чтоб за ночь отдохнуть и чтоб на зорьке алой проснуться и опять с товарищем конем на поле целый день трудиться с силой новой, взрывая борозды или срезав рожь серпом, душистые снопы возить на ток готовый, а теплый вечер так порой душист и ясен, когда разносится народной песни стих. О, как ее язык извучен и прекрасен, как много слышится в ней мук пережитых. Стихотворение «Привет тебе, мой край родной». Привет тебе, мой край родной, с твоими темными лесами, с твоей великою рекой и неоглядными полями. Привет тебе, народ родимый, герой труда неутомимый, среди зимы и в летний зной. Привет тебе, мой край родной. Ранняя поэзия Спиридона Дрожжина испытала разнообразные влияния, и более всего на нее повлияли сочинения Алексея Кольцова, Николая Некрасова и Ивана Никитина. Позже у поэта сложился свой особенный стиль, и стихи его стали отличаться непосредственностью восприятия, задушевностью и напевностью, а также его произведения стали пользоваться большой популярностью в народе. К концу XIX века Спиридон Дмитриевич становится самым известным русским крестьянским поэтом. Летом 1900 года Дрожжина в его родной Низовке посетил известный австрийский поэт Райнер Мария Рильке, переводивший стихи поэта на немецкий язык. В первые десятилетия XX века одна за другой вышло несколько книг стихов поэта. В 1903 году кружок писателей из народа организовал вечер, посвященный 30-летию поэтической деятельности Спиридона Дмитриевича Дрожжина. Одним из организаторов вечера был Иван Бунин, который назвал Дрожжина самым даровитым поэтом-самоучкой. В том же 1903 году Академия наук назначила Спиридону Дрожжину пожизненную пенсию. В 1905 году Спиридон Дмитриевич был избран почетным членом Общества любителей российской словесности и получил несколько литературных премий. В 1910 за сборники «Заветные песни», стихотворения 1866-1888, «Новые русские песни» и «Баян». А в 1915 году почетный отзыв имени Александра Сергеевича Пушкина за сборник «Песни старого пахаря». Для стихов Дрожжина этого периода характерно соединяющее в себе и красоту, и грусть, описание сельской жизни. При этом, в отличие от многих поэтов-горожан, Спиридон Дмитриевич не касался революционных событий 1905-1907 годов. Стихотворение «Люблю я сельский мой приют». Люблю я сельский мой приют, мой огород и сад тенистый, где вечером, окончив труд, сажусь под липою душистой, смотрю, как облачко плывет, как тихо зорька догорает, жена мне ужин подает или чай горячий наливает, а ночь свой полог опускает и на покой меня зовет. Стихотворение «Песня пахаря». Распашу я рано полосу родную, распашу, посею и забороную. Надо мною песней пташечка зальется, и никто, как пахарь, дню не улыбнется. Всходы яровые солнышко пригреет, и цветы, и травку вырастет, взлелеет. Весело тогда мне выходить с косою или с серпом зубчатым встать над полосою. Накошу я сено, намечу стогами, соберу колосья полными снопами, смолочу, провею, да сгребу лопатой. Вот я и счастливый, вот я и богатый. Стихотворение «Быстро тучи проносились». Быстро тучи проносились темно-синею грядой, избы снегом запушились, был морозец молодой, занесла кругом метелица все дороги и следы. Из колодца красная девица достает себе воды, достает и озирается молодешенька кругом, а водица колыхается под задернутой льдом. Постояла чернобровая, коромысло подняла и свою шубейку новую чуть водой не залила. Вдоль по улице, как павушка, красная девица идет, а навстречу ей Иванушка показался из ворот. И, взглянув ей в очи ясные, тихо молвил на пути: «Бог на помощь, девка красная, дай мне ведра понести». Вдруг ведерочки дубовые стал Ванюша подымать и с улыбкой чернобровую обнимать и целовать. Поцелуем красная девица заглушила поцелуй. Разгуляйся ты, метелица, ветер в сторону подуй. Стихотворение «Расцвела моя черемуха в саду». Расцвела моя черемуха в саду, нынче утром ты шепнула мне: «Приду». Жди меня, как станет ночка потемней, приходи же, моя радость, поскорей. Я хочу тебе в последний раз сказать, можно ли, милая, мне сватов засылать, и не полно ли украдкою с тобой нам сходиться под черемухой густой. Многие стихотворения Спиридона Дмитриевича Дрожжина стали песнями, записывались для граммофонов и даже воспринимались как народный фольклор. Творчество Дрожжина вдохновляло таких композиторов, как Александр Николаевич Чернявский, песни «Люба весела», «Красная девица», «Зазноба ты моя», Владимир Иванович Ребиков, песни «Догорает день зарею», «Жар весенних лучей», «Ах, когда бы солнышко», «Я для песни задушевной». Владимир Романович Бакалейников, песни «Ах уж яль млада младёшенька», «Сельская идиллия», «Ах, о чём ты, ласточка», Фёдор Осипович Лашек, «Песни не с мороза травушка», «Что мне молодцу нужда», Владимир Александрович Зиринг, «Песня жница» и другие. Исполнителями песен на стихи поэта Дрожжина стали такие известные певцы и исполнители русских песен, как Фёдор Иванович Шаляпин, Надежда Васильевна Плевицкая, Анастасия Дмитриевна Вяльцева, Мария Александровна Лидарская, Галина Дмитриевна Фотеева и другие. Великую Октябрьскую социалистическую революцию поэт Спиридон Дрожжин встретил в родной Низовке, где благодаря его стараниям была открыта земская школа и библиотека, в основу фонда которой легли собранные им книги. Несмотря на преклонный возраст, поэт участвует и в общественной жизни. В 1919 году он был избран председателем съезда пролетарских писателей Тверской губернии, а в 1923-м, в ознаменовании двух юбилеев поэта, 75-летия со дня рождения и 50-летия творческой деятельности, Спиридон Дрожжин был удостоен звания почетного члена Всероссийского союза поэтов. Спиридон Дмитриевич Дрожжин – один из самых плодовитых христианских поэтов, выпустивший более 30 поэтических сборников, в том числе таких, как стихотворение 1866-1888, «Поэзия труда и горя», новые стихотворения «Год крестьянина», «Заветные песни», «Новые русские песни», «Баян», «Песни старого пахаря», «Песни рабочих», «Пути дороги», «Песни крестьянина». После ухода поэта из явного мира были изданы такие книги его стихов, как «Избранное» в 1940 году, «Стихотворение» в 1949, «Песни гражданина» в 1974 и «Шлю привет родному краю» в 1998 году. Стихотворение «Растаял снег среди полей». Растаял снег среди полей, сбегает под гору ручей, и пробивается трава. В лесу фиалки распустились, и яркой зеленью оделись кусточки все и дерева. Родимых мест знакомый вид мне снова душу веселит. В родной деревне я встречаю весны живительный приход, и если птичка запоет, на песню песней отвечаю, и в ней с любовью величаю крестьянский быт, крестьянскую заботу, и выхожу с зарею на работу. В конце жизни в стихах Спиридона Дмитриевича Дрожжина прежние темы и мотивы стали пересекаться с новым пафосом социалистического утверждения. Последние годы поэт провел в родной Низовке, много печатался в местной периодике, в том числе в альманахе «Зорница». Стихотворение «Завещание». «Умру я скоро, скоро, настанет смертный час, и все долины, горы сокроются из глаз. Не для меня зарею блеснет уж небосклон, усну я под землею, мой сладок будет сон. О, братья, вам желаю всем в радости век жить, меня же завещаю близ Волги положить, в том месте, где бывало, я сеял и пахал, и в знойный день усталый порою отдыхал, где матери пречистой часовня и лесок, и льется серебристый холодный ручеек, где ель шумит ветвями, на луг бросает тень, и видны за полями ряд мирных деревень. Стихотворение «Завет крестьянского поэта». Друзья мои, я умираю, передо мной мутится свет. В последний раз вам повторяю мой старый дружеский завет. Да будет ваша жизнь свободна, как Волга-матушка-река, как в поле нива небесплодна, чиста, как воздух, и легка. Когда схороните поэта, вы на родимой стороне, пусть строки этого завета напоминают обо мне. Явный мир Спиридон Дмитриевич Дрожжин покинул 24 декабря 1930 года. Он скончался на 83-м году жизни. Тело поэта было похоронено на приходском кладбище села Шоша. В завершении выпуска по творчеству поэта Спиридона Дмитриевича Дрожжина прозвучит стихотворение «Родине». «Как не гордиться мне тобой, о, Родина моя! Когда над Волгою родной стою недвижим я, когда молитвенно свой взор бросаю в небеса на твой чарующий простор, на темные леса, как хороша ты в теплый день на празднике весны среди приветных деревень родимой стороны, как бодро дышится, когда на поле весь народ среди свободного труда все силы отдает, каким восторгом мою грудь ты наполняешь мне, когда хочу я отдохнуть с тобой наедине. Я в каждом шелесте листов твой голос узнаю, хожу среди твоих лугов, мечтаю и пою. Во всей в тебе и мощь видна, и сила с красотой. Недаром ты и названа великой и святой. Так как и деревня Низовка, и могила поэта в селе Шоша в связи с расширением Иваньковского водохранилища подлежали затоплению, перед заполнением водохранилища в 1937 году прах поэта с его последним домом были перенесены в поселок Новозавидовский, находящийся в Конаковском районе Тверской области, где в 1938 году был открыт дом-музей поэта, насчитывающий немало количество экспонатов, которые в полной мере отражают жизненный и творческий путь поэта Дрожжина. К открытию дома-музея на могиле поэта был установлен памятник, бюст работы скульптора Александра Николаевича Златовратского. В 1988 году бюст был заменен на новый памятник – работы скульптора Евгения Андреевича Антонова, а бюст был перенесен в здание Дома-музея. В 2013 году при содействии Дома отдыха Завидово был восстановлен тот самый родник, описанный Спиридоном Дрожжиным в стихотворении «Завещание». В честь поэта Спиридона Дмитриевича Дрожжина названы улицы в Твери, Конаково и Дербенте. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.